Бумажные полотенца. После того, как Катери отдала книгу, и я принесла ее домой, зачастивший к нам дух придерживался обычного распорядка. Но вскоре я начала подозревать, что Флора приходит и ночью. Однажды, когда я вошла в магазин утром, то обнаружила груды бумаг и книги, лежащие криво, как будто в них кто-то рылся. Мне пришла в голову странная мысль. Может быть, Флора пыталась найти свою книгу, ту, что отдала мне Катери? Я отбросила эту мысль, но осторожные обыски не прекратились. Я привыкла приводить себя в порядок и пополнять запасы по утрам. Открывать магазин должна была Асема Ларсон. Асеме 22 года. Она изучает историю и язык Оджибве в университете Миннесоты. Она по большей части Оджибве, ее дедушка наполовину сиситонский Дакота, а в остальном в ней течет норвежская и ирландская кровь. Она рассказала об этом однажды, когда мы разбирали мое происхождение. Но вчера она сказала, что заболела. «Мои крови снова воюют друг с другом», — объявила она. «О чем ты говоришь?» «Исторический детерминизм, проявившийся физически», — продолжила Асема. «У меня сильные судороги. Извини, но не могла бы ты подменить меня в мою смену». Я согласилась. А сегодня она вернулась. «Как твой исторический детерминизм?» — спросила я. «Немного лучше», — ответила она. «Вчера я весь день пила чай из листьев малины». «Хорошо, я по тебе скучала». «О, ты такая сентиментальная». «Спасибо. На самом деле дел по горло. В магазине было оживленно. Разве вы, молодежь, ничего не знаете о спазмолитиках?» «Эй, если бы я действительно была привержена традиционной культуре, может, я и уединилась бы где-нибудь в лунном домике, почесывая спину длинной палкой, чтобы не осквернить себя». «Не заставляй меня начинать». «Ха-ха», — сказала Асема. «Ты знаешь мое мнение на этот счет». «Как у тебя сложились языковые отношения с твоим стариком?» — спросила я. «Безумно хорошо. Мы с Хэнком разъезжали по общине на гольф-каре, доставляя еду». Я заметила у нее на запястье нарисованный чернилами контур. «Как будет на Оджибве татуировка?» Асема взглянула встревоженно. «Понятия не имею». Некоторое время она бормотала о возможных вариантах, а затем написала Хэнку и на мгновение уставилась на телефон. «Мазини Жага, Эбии и Ган», — сказала она. Ужасно длинное слово. «У Оджибве все намного длиннее». Она бросила на меня многозначительный взгляд, который я проигнорировала. По части татуировок Асема намного опережает Пенстемон. На левом плече у нее вытатуирован ястреб, ныряющий вниз, чтобы догнать голубых ласточек в районе запястья. Она копит деньги, чтобы голубые ласточки взлетали по ее правой руке и кормили птенцов в верхней части плеча. Таким образом, когда она сложит руки, на ней будет изображена история их спасения. Ее длинные каштановые волосы собраны в два детских хвостика над ушами. Она безжалостный критик, готова осуждать все, не только книги, но и историю, и напыщенность американской политики, местных деятелей, музыку, белых, других индейцев, а также работу магазина. С некоторой надеждой я ожидала, что она упомянет о ежедневном утреннем беспорядке, так как открывала магазин несколько дней назад, но она молчала. Когда я спросила, все ли было на месте, когда она пришла на работу, Асема ответила, что я всегда по вечерам оставляю вещи в полном порядке. Итак, наш призрак обладал способностью читать график работы персонала, и по какой-то причине я была объектом его внимания. «Наши шелф-токеры в полном беспорядке», — заметила Асема, убирая книги, которые мы только что получили. «Шелф-токер». Карточка с рекламной информацией, символикой и названием издательства, размещаемая на полке рядом с товаром. «С ними работала Пен», — отозвалась я. «Я доделаю». Хотя Пен, наша самая дотошная сотрудница, А Сэму всегда раздражает то, как все, по ее мнению, через день катится под откос. «Плюс нам нужен хороший пылесос», — заявляет Асэма. «Меня сводит с ума, что все мухи, оставшиеся с лета, дохнут, а потом зимой из их яиц вылупляются новые, тоже дохнут, и в результате мух становится все больше и больше. Целое скопище». «Скопище дохлых мух. Я знаю, о чем ты говоришь». «Нам нужен маленький ручной пылесос», — продолжает Асэма. «У нашего магазина проблемы с пылью». «Меня приводит в восторг, когда такая юная девушка, как ты, говорит о проблемах с пылью». «О, мама-медведица! Не называй меня так!» «Плюс оконные стекла. Мерзость!» Асэма побрызгала водой с разведенным в ней уксусом на окна, вытерла их дочисто, а затем принялась за туалет. «Дерьмо!» — услышала я ее голос. «В буквальном смысле?» «Нет. Опять повсюду бумажные полотенца. Кто-то продолжает вытаскивать слишком много полотенец из дозатора, и они разлетаются по всему туалету». «Подожди». Я пошла к ней, чтобы помочь. Дешевые бурые бумажные полотенца были разбросаны по полу. Точно так же, как их всегда оставляла Флора. По небрежности или в спешке.